был изумлен и богов-благовестник, сразитель Аргуса. Но, посмотревши на все с изумлением и радостью сердца, в грот он глубокий вступил напоследок, и с первого взгляда нимфа, богиня-богинь, догадавшийся, гостя узнала. Быть незнакомы друг другу не могут бессмертные боги, даже когда бы великое их разлучало пространство. Но Одиссея, могучего мужа, там Эрмий не встретил. Он одиноко сидел на утесистом бреге и плакал. Горем и вздохами душу питая там дни проводил он, взор, помраченный слезами, вперив на пустынное море. Эрмия сесть приглася на богато украшенных креслах, нимфа, богиня-богинь, у него с любопытством спросила. «Эрмий, носитель жезла золотого, почтенный и милый гость мой, зачем прилетел? У меня никогда не бывал ты прежде. Скажи же, чего ты желаешь, охотно исполню, если исполнить возможно, и если властна я исполнить. Прежде, однако, ты должен принять от меня угощение». Сими словами богиня, поставивши стол перед гостем, сладкой амброзией нектар ему подала пурпуровый. Пищи охотно вкусил благовестник убийца Аргуса. Душу, довольно свою насладивший божественной пищей, словом таким он ответствовал нимфе прекрасно кудрявой. «Знать от меня ты, от бога богиня, желаешь, зачем я здесь? Объявлю все поистине, волю твою исполняя. Послан Зевесом. Не сам произвольно сюда прилетел я. Кто произвольно захочет измерить бесплодного моря степь несказанную, где не увидишь жилищ человека, жертвы мечтущего нас, приносящего нам гекатомбы? Но по велению Зевеса эгиды державца не смеет между богов ни один от себя отклонить, не нарушить. Ведомо Дию, что скрыт у тебя злополучнейший самый муж из мужей, перед градом прямо сражавшихся 9 лет, на 10-й же град не спровергнув, отплывших в отчизну. Но при отплытии дерзко они раздражили Афину, бури послала на них и великие волны богиня. Он же, сопутников верных своих потеряв, напоследок схваченный бурей, сюда был волнами великими брошен. Требуют боги, чтоб был он немедля тобою отослан, ибо ему не судьба умереть далеко от отчизны. Воля, напротив, судьбы, чтоб возлюбленных ближних, родную землю и светлоустроенный дом свой опять он увидел».